Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о первом миссионерском путешествии Варнавы и Савла. Цитирую. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Саул, Деяния апостольские 13.1. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на весьма интересную небольшую группу молодых людей, активистов Антиохийской церкви. Среди них были евреи, а об этом говорят их имена, например, Варнава, Саул, Симеон и Манаил, который был совоспитанником Ирода. А это означало, что они вместе рос, воспитывался и учился в Риме. Иродом же этим был Агриппа I, который сперва был четвертовластником, то есть ему римлянами было доверено управлять четвертой частью Галилеи. Потом он стал царем Иудеи, как Ирод Агриппа I. Остальные были или прозелитами, обращенными в еврейство из язычников, или же евреи-еленисты, которые выросли и воспитывались в духе греческой или латинской культуры и с еврейскими традициями были мало знакомы. Цитирую дальше. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отпустите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Деяния апостольские 13.2. Все эти люди были хорошо образованными и хорошо воспитанными, и некоторые из них были знатными и зажиточными. В Антиохийской церкви они занимали ведущее положение. Цитирую. Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Деяния апостольские 13.3. Как это произошло, и через кого из присутствующих сказал Дух Святой, когда они постились и молились, мы не знаем. Но знаем лишь то, что они поняли, что Дух Святой сказал к ним. И не возложивши на них руки, а это имело означать, что они ручали за них и будут и духовно, и материально поддерживать их в их работе. Написанная евангелистом Лукой фраза «отпустили их» не только говорит, что они их освободили от всех занимаемых ними обязанностей в церкви, но и то, что церковь Антиохии снабдила всем необходимым для их путешествия в меру своих возможностей. Последуем в наших мыслях за этими двумя амбассадорами, посланниками Господа Иисуса Христа, святой апостолом Павлом и Варнавой. Необходимо заметить, что Дух Святой только сказал о Варнаве и Савле, но Варнава взял с собою своего молодого племянника, сына своей сестры, Яна Марка. Это было великое историческое событие в истории христианской церкви. И вот этих два бедно одетых еврея с сумками за плечами, в которых были те немногие вещи и пища, в которой они нуждались, пару кусков хлеба, немного сушеных фиников и смоков, такую пищу обыкновенно имели с собой бедные путешественники. А у их бедности можно убедиться из того, что свое миссионерское путешествие они начинают пешком, с посохом и сумкой за плечами. Из Антиохии в портовый город Селевкию было 25 километров. И была хорошая на то время дорога. Можно было нанять колесницу, но у них не было возможности ее нанять. Весной в 45 году нашей эры этих два посланника Божьих и их молодой помощник, племянник Варнавы Ян Марк, которого Варнава взял с собою, по повелению Духа Святого и по примеру своего учителя, отправляются для покорения языческого мира, благовестию Евангелия. Для нас припоминаются многие случаи из истории, когда многие сильные и знаменитые цари и короли и их полководцы с великими армиями шли на завоевание мира. Но кто из наших современников помнит о этих именах и их великих делах или преступлениях, которые многие из них совершили? Редко кто помнит их, лишь те, кому это нужно помнить. Эти цари и короли шли во имя свое, ради своего честолюбия. О Варнаве же и Павле читаем. «Сии, бывши посланные Духом Святым, пришли в Селевкию». Стих 4. Селевкия была портовым городом на берегу Средиземного моря в расстоянии 18 миль или 25 километров от Антиохии. Путь их из Антиохии в Селевкию, по которому они проходили, лежал параллельно с рекой Оронтусом, по хорошей дороге, по обочинам которой цвели роскошно олеандры, и все дышало восточной негой. В порту Селевкии они нашли нужный для них корабль, купили билеты и отплыли на остров Кипр, остров, который был родиной Варнавы. Порт Селевкия находился от кипрского порта Саламина в расстоянии 100 миль или 160 километров. Путешествие по голубым водам Средиземного моря святый апостол Павел не знал и не воображал, сколько ему предстоит пережить и перестрадать на пути своего служения в своих четырех миссионерских путешествиях и в пятом путешествии на суд в Рим для получения своего неувядаемого венца славы в своей мученической смерти. Очевидно, он был рад своими страданиями искупить свою вину за преследование христиан. Об этом он пишет своим оппонентам, вынужденный ними защищать не себя, а свое апостольское служение и авторитет апостола, которые они злословили. Оппонентам этим были еврействующие христиане, которые хотели лишить верующих христиан из язычников их евангельских свобод, которые проповедовал апостол Павел, данным ему откровением свыше и признанное Первым Иерусалимским собором, всеми апостолами. Эти еврействующие христиане хотели всю историю христианства вернуть вспять и вернуть ее в русло прежних еврейских традиций, разбавляющим Божие учение своими талмудическими толкованиями, которые часто обличал Христос. Они хотели вернуть христиан до прошлого, которое никого не спасало и не оправдывало, потому что спасение и оправдание было лишь в искупительной смерти Господа Иисуса Христа. Против своих оппонентов святый апостол Павел писал, он был примушенный к этому, цитирую, «Они евреи, и я, израильтяне и я, семья Авраамова и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками,